Вернуть время. Пролог. Сообщение. Подопечный очнулся, но наблюдается яркая деградация мозга и всего организма. Сильное истощение, внутренние органы практически не справляются со своими функциями. Память отсутствует. Прогнозы делать рано. Рекомендую продолжить наблюдение. Сообщение. Подопечный стабильно целый месяц находится в сознании, но других положительных моментов нет. Ни на что не реагирует, информацию не воспринимает. Полностью неподвижен, отсутствуют самые базовые потребности, желания, такие, как есть, пить, потребности в туалете и прочем. Они закрываются искусственно. Прогноз делать рано, нужно дальнейшее наблюдение. Сообщение. За 3 месяца наблюдений, подопечный сегодня самостоятельно поел. Внутренние органы полностью восстановились и работают исправно. Память не вернулась, практические навыки также отсутствуют. Уровень развития можно охарактеризовать, как у ребенка 7 или 8 месяцев. Точное время полного восстановления неизвестно. Сообщение. Конец 6 месяца наблюдений. Пациент самостоятельно ест, сигнализирует о потребности посетить туалет. В остальном без изменений. Память отсутствует, не говорит, реакции на информацию нет. На данный момент напоминает искусственный организм с набором команд. Ходить не может и не пытается. Сообщение. 8-й месяц наблюдений мозг пациента проявляет все больше активности. Эмоциональная часть развития продолжает оставаться почти на нулевой отметке. Не злится, не улыбается, раздражения не показывает. Совершенно спокоен. Впервые попытался встать с коляски. Сообщение. 11-й месяц наблюдений. Пациент полностью встал на ноги. Прогресс идет очень сильно. Если динамика сохранится, то могу с уверенностью сказать, что очень скоро, физически, он будет полностью здоров. К сожалению, по ментальной составляющей, таких прогнозов нет. Эмоции все так же в зачаточном виде, совершенно эмоционально нейтрален. Сообщение. 14-й месяц наблюдений. Как и рассчитывал, он полностью здоров физически. Уверенно двигается, без проблем совершает физические упражнения. Молчит. Есть проблема с набором веса, застопорился на одном месте, но думаю, со временем это возможно будет решить усиленным питанием, диетой. Память не вернулась, совершенно чистый лист. Эмоции также застыли на одном месте, вернее их полное отсутствие. Пациент полностью равнодушен ко всему. Единственный сдвиг в этом направлении – это скорость усвоения новой информации. Она аномально высокая. Для чистоты эксперимента его попробовали научить писать и читать. Через неделю он свободно этим занимался, не допуская ни одной ошибки. К тому же ему хватает один раз прочитать что-то, чтобы запомнить полностью текст. Предлагаю попробовать дать ему литературу по поведению человека, его развитию и социальным навыкам. Возможно, таким образом мы сможем подтолкнуть его память. Сообщение. 18-й месяц наблюдений. Память не вернулась. Пациент полностью нормален физически, кроме веса, он также не пришел до конца в норму. Эмоционально в том же состоянии, полностью инертен. Если ничего не приказывать, может весь день провести там, где оставили. Единственное, что заставит его сдвинуться с места и проявить хоть что-то по своей воле, это голод и по нужде. Хотя это скорее от того, что ему было сказано ранее в этих случаях обращаться к персоналу, если голоден, или идти в туалет. Информацию изучает только после приказа, сам нет. С таким случаем никогда не имел дела, но продолжаю наблюдение и ищу способы хоть какого-то пробуждения. Сообщение. Неожиданно пришел в себя, перепугал медсестру, но тут скорее всего от неожиданности, а не специально. По-прежнему ничего не помнит, но даже то, что его теперь можно назвать живым, уже является чудом. Возможно, со временем все восстановится. Ответ. Пациенту правду не открывать, все необходимые документы, новая личность, история жизни и все остальное вам уже были предоставлены. Придерживайтесь их, стимуляцию памяти прекратить, выписать, когда полностью убедитесь в его полном физическом здоровье. По возможности направить объект по нескольким, ранее обсуждаемым, вариантам дальнейшей жизни. Глава 1. Поначалу была только темнота, слева, справа, она была просто везде, густая, словно смола, она засасывала в себя, но не агрессивно, совсем нет, наоборот, мягко и нежно, убаюкивая мое сознание. Не было страха, переживаний, вообще никаких эмоций, было тихо и спокойно. Сколько это продолжалось, было неизвестно, но в какой-то момент появилось что-то, что нарушило безмолвное умиротворение. Это что-то было слабым и вначале не очень понятным. Вроде бы все та же темнота, тишина, но что-то изменилось. Как крошка в кровати, которая портит весь момент неги, так и здесь. Темное безмолвие нарушилось, и это что-то нарастало. Не быстро, но неотвратимо, как утро сменяет ночь. То, что осталось от сознания, вначале пыталось не обращать внимания на изменения, хотя оно нарушило баланс, но чем дальше, тем сложнее стало игнорировать это, и тогда пришло недовольство, а за ним злость. Это было удивительно и необычно, чувствовать. Остатки сознания или были незнакомы с этим, или забыли, но осознание не успело прийти, потому как за злостью пришло новое чувство, любопытство, а за ним удовольствие. Все это было настолько ново и необычно, что полностью захватило сознание, и оно захотело еще познать больше необычного, узнать, откуда оно взялось и нет ли там чего-то, что будет таким же приятным. Так родилось любопытство, и оно-то стало той движущей силой, что заставило всколыхнуться темноту и начать постепенно ослаблять свои тиски, понемногу выпуская практически поглощенное сознание. Сколько этот процесс шел, неизвестно. Да и имеет ли значение такая мелочь, как время, для того, кто не знает, что это такое? Нет, только цель ли желание узнать, желание испытать еще что-то, ведь сонное убаюкивание темноты больше не привлекало своей безмолвностью. Постепенно стали появляться обрывки образов, как мимолетные вспышки, длившиеся мгновения, но чем дальше, тем больше и дольше они были. За ними пришли звуки, за звуками смутные образы вкусов и запахов. И вот остается один последний рывок, который сознание делает, не сожалея, не колеблясь. Секундой. Нина Васильевна Комарова была медсестрой в частной клинике, хотя это заведение было больше исследовательским институтом, потому как пациенты тут были самые необычные или тяжелые, те, от которых по каким-либо причинам отказались обычные больницы. Хотя стоит уточнить, что чтобы попасть в эту клинику, пациенты должны быть не только необычны, но еще и достаточно богаты, потому как больница эта не была благотворительным заведением, а своего рода детищем профессора Кудряшова, светила медицинской науки и одного из самых сильных целителей России, имевшего аспект практически в ранге мастера. Женщина за долгую карьеру здесь успела повидать много разных случаев, но один запомнился особенно сильно. Когда привезли этого пациента, то все, кто видел его, как один были крайне удивлены, потому как было непонятно, зачем к ним доставили труп. Воскрешать они не умели, да и никто не умел. Такое было из раздела сказок о титанах с целительским аспектом. Медсестра, да и не только она, ошиблась. Пациент, высохший до состояния мумии, имевший серую, потрескавшуюся кожу, выпавшие волосы, был жив. Никто не понимал, как это возможно, но когда к телу были подключены все приборы, то на мониторе неожиданно появилась одна единственная кривая на длинной прямой. Прошло несколько минут, и снова кривая. Прибор ясно показывал, что сердце бьется, безумно редко и очень слабо, но бьется. Это было одновременно удивительно и страшно. Удивительно от уникального случая, а страшно от того, сколько им всем пришлось подписать бумаг о неразглашении, об ответственности и прочем. Если проще, то нескольким сотрудникам и самому профессору будет лучше сразу самим умереть, а не ждать возмездия, если хоть кто-то узнает об этом пациенте кроме них. С момента появления странного больного прошло больше года. Лечением его занимался лично Кудряшов, а она и еще несколько медсестер, занималась остальной рутиной, и если поначалу ее было немного, невелика работа мумии капельницу поменять, то чем дальше, тем ее становилось больше. Это казалось чудом, но в какой-то момент мумия стала постепенно превращаться в человека, обрастать мясом, с кожи пропадать серость, даже волосы принялись расти. Если поначалу процесс был небыстрым, то чем дальше, тем он сильнее ускорялся, пока казавшийся вначале мертвецом не превратился в молодого парня, ужасно худого парня. Для Нины Васильевны, наверное, одним из самых страшных моментов в ее жизни останется мгновение, когда этот пациент открыл глаза. Как она не потеряла сознание в тот момент, она сама до сих пор не знает. Абсолютно черные, без единого белого пятнышка белков, будут являться к ней в кошмарах до конца дней, да и не только у ней. Остальные сотрудники, те, что ухаживали за ним, наверняка разделят с ней эту печальную участь. Как бы ни было страшно, но человек способен привыкать ко всему. Привыкла и она, тем более что глаза в скором времени приобрели привычный вид, хотя сохранили безжизненность на долгое время. Тем более после его пробуждения добавилось хлопот. Профессор активно принялся пробовать на нем различные методы лечения, как медицинскими препаратами, так и целительной энергией. Прогресс был. Парень со временем начал больше проявлять жизни, шевелиться и больше походить на живого. Пациент постепенно становился крепче, неуверенные движения превратились в полноценное передвижение в туалет или по палате, есть он тоже начал сам. Беда была только с мозгом. Парень ничего не помнил, не понимал и оставался совершенно безразличным ко всему. Весь его прогресс строился на приказах и инструкциях. Приказали запомнить буквы и повторить, запоминает и повторяет. Приказали прочитать книгу, а потом пересказать ее, выполнит в точности, но все это будет делать с полностью пустым взглядом, словно внутри у него ничего нет. Некоторые очень тихо стали называть бездушным, потому как жутко было находиться с ним рядом. Несмотря на все это, с прогрессом его навыков уход за ним максимально упростился, парень выполнял все приказы в точности и ни разу не доставил проблем. Вот и сегодня медсестра зашла в палату, она принесла обед, увидела пациента в кресле. Он, как и всегда, сидел неподвижно, смотря в одну точку, ни на что не реагируя, пока не обратятся. Нина Васильевна привычно покосилась на него, но ничего говорить не стала, а молча подошла с подносом к столу и сгрузила на него тарелки, после чего отошла от него к стене и только тогда сказала: «Время обедать». Это была уже стандартная фраза, после которой пациент вставал, подходил к столу, садился на стул и начинал есть, пока еда не заканчивалась. Только сегодня все пошло не по плану, парень как сидел, так и продолжил сидеть. Медсестра сглотнула, но повторила не менее твердым голосом: «Рома, время обеда». Пациента приучили к этому имени, но и в этот раз он проигнорировал команду, оставшись на месте. Женщина бросила взгляд на тревожную кнопку и на дверь. Чтобы нажать кнопку, ей нужно подойти к парню почти вплотную, она была рядом с ним, а вот чтобы выйти из палаты, нужно просто пройти мимо него. Она заколебалась. С одной стороны, ситуация не очень критична, пациент просто перестал реагировать, это вполне могло случиться, он не умирает, причин поднимать тревогу нет, но избегать тоже не дело, за это ее по голове не погладит. Нужно провести хоть первоначальный осмотр и уже потом идти за профессором. Вот только кто бы знал, как же ей страшно было сейчас. Только Нина Васильевна собралась с духом, перед этим обругав саму себя в своих мыслях за трусость, и собралась подойти к пациенту, как его глаза, обычно безжизненные и безучастные, неожиданно сфокусировались на ней. Женщина затаила дыхание и застыла, чувствуя бешеный стук своего сердца. Она готова была поклясться, что на нее теперь смотрит совсем не заторможенный пациент. В его глазах светился разум. Вот он опустил голову и посмотрел на свои руки, потом медленно сжал пальцы в кулаки и снова разжал, а затем резко снова взглянул на нее. «Мамочки!» – пискнула женщина, ее ноги подогнулись, и она наконец-то потеряла сознание. Сознание очнулось резко, словно кто-то неведомый включил рубильник питания, и я очнулся. Это было крайне необычно, куча запахов, света и деталей ударила по мозгам, и на миг перед глазами все поплыло. А голову прострелила боль. Но как резко пришла боль, так же резко она прекратилась. Осталась звенящая пустота в голове и застывшая женщина в медицинском халате напротив. Ее глаза были распахнуты, похоже, в испуге и причиной страха, видимо, был я. Забыв на время о невольной свидетельнице моего пробуждения, опустил голову и посмотрел на свои руки, как-то от меня ускользнуло, что их я тоже чувствую. Это необычно и одновременно волнительно, потому как в темноте таких ощущений не было. Руки были худы, пальцы настолько тонкие, что, похоже, там нет ни капли лишнего мяса, да и не лишнего тоже нет. Кожа и кости, больше ничего. Желая ощутить их еще больше, медленно сжал в кулаки так, что ногти впились в ладони, но мне было все равно, просто захлестнула радость от новых возможностей, а дальше будет еще больше такого. Уверен в этом. Стремясь быстрее узнать что-то еще, я взглянул на единственный источник информации, что был совсем рядом. Женщина, пусть она мне не знакома, но почему-то у меня не возникло сомнения, что она сможет мне помочь, но случилось неожиданное. Мой потенциальный источник информации вскрикнул и потерял сознание, свалившись на пол. Что делать в такой ситуации, я совершенно не представлял, но делать что-то надо было. Осторожно осмотрелся, но ничего особо не понял. Мебель, светящиеся экраны, Но что это и для чего от меня ускользало, банально не помнил, хотя невесомой тенью что-то мелькало в памяти, но стоило попытаться сосредоточиться, как все пропадало. В такой ситуации я придумал только одно – подойти к упавшей женщине. Ну как подойти? Попытаться. Из кресла, в котором сидел, поднимался осторожно, в любой момент, готовый сесть обратно, но боялся зря. Ноги слушались нормально, неуверенности не было, словно я давно и часто хожу. Первый шаг, второй, но падать вроде не собирался, а потому уже более уверенно подошел к лежачей и медленно присел рядом с ней. Задумался, что дальше, вздохнул и потыкал пальцем ей в щеку, но не добился реакции. Приходить в сознание она не собиралась. Еще раз оглянулся и только сейчас заметил, на тумбочке прозрачный сосуд с жидкостью. Откуда-то пришло понимание, что мыслю в правильном направлении, а потому решил не противиться интуиции и уже довольно уверенно поднялся, в пару шагов оказался рядом, с графином, точно это графин, короче, с ним. Еще через пару секунд вода из него потекла на женщину. «Ап!» – воскликнула она и открыла рот, непонятно для чего, но сделала это зря, потому как вода продолжала течь и так получилось, что попала как раз в распахнутый рот, из которого, видимо, должен был раздастся крик, но вместо этого стало доноситься бульканье, а потом кашель. Я благоразумно отошел немного назад. Женщина прокашлялась, потом отдышалась и только потом обратила на меня внимание. Стремясь не дать ей возможности начать, орать или снова упасть в обморок, поспешил спросить, где я, кто вы такая, кто я такой. Расчет на то, что много вопросов собьют ее с настроя, полностью оправдался. Рот женщины закрылся, а вот удивление проступило или что-то похожее на это. В больнице прозвучал ответ хриплым голосом, а я медсестра. Тут она заметила, что продолжает все еще сидеть на полу, к тому же в мокром халате. Снова ойкнув, женщина быстро вскочила на ноги и рванула к двери, но на пороге затормозила и обернулась. «Сядь в кресло, пожалуйста, я сейчас приведу врача», и тут же выбежала за дверь. Мне просто безумно хотелось последовать за ней следом, чтобы узнать, что там, за дверью, но решил все же повременить. Кто их тут знает, может, они все, такие, как эта женщина, начнут отключаться, стоит им только меня увидеть. Посмотрев на графин в руке, вынужден был признать, что воды в нем хватит еще на один раз, а потому ее надо экономить. Потому я последовал совету и вернулся в кресло, но сосуд с такой полезной влагой из рук выпускать не стал, мало того, задумавшись как-то самой, получилось, что глотнул из него и от удивления открыл даже рот, а потом воскликнул: «О, жидкость была чудо как хороша!» И я поспешил повторить эксперимент, то есть попить. Второй глоток был не менее замечателен, чем первый. Жаль, что столько вылилось на эту, горестно вздохнул, когда допил все. Мда, жаль. Погревать мне по упущенным возможностям долго не дали, дверь с треском распахнулась и передо мной предстали новые люди. Медсестра в мокром халате, невольно облизнулся и одновременно вздохнул по пропавшей жидкости, седой мужчина и еще одна женщина, но у нее халат был сухой. Роман Александрович Савельев, так, оказывается, меня зовут и мне 18 лет. Нахожусь я в исследовательском медицинском институте, недалеко от Москвы, столицы России. Зачем я здесь? Если верить словам профессора Кудряшова, того седого мужика, что явился вместе с медсестрой, которую я так неосторожно приводил в чувство, мой случай для него был уникальным. Я попал под действие темного аспекта, который высосал из моей тушки все, что только можно и нельзя. У меня в тот момент возник закономерный вопрос, а где я такое счастье себе умудрился найти, если это так редко? Профессор долго мялся, но все же приоткрыл тайну. Все было до банального просто, я оказался не в том месте и не в то время. Доблестные спецслужбы собрались провести задержание опасного преступника, который в это время решил пообедать в небольшом кафе, на мою беду. В этом же кафе решили пообедать я и мой отец, а кроме этого еще с десяток посетителей. Надо ли говорить, что задержание пошло не по плану и преступник успел жахнуть своим аспектом на полную катушку. По итогу 15 трупов и несколько относительно выживших, среди выживших отца не было, а мне повезло, если это можно так назвать. Кроме того, полностью разрушенное здание. Профессор мне даже фото показал, что там осталось, а также фото того, как я выглядел. Будь моя голова в порядке, то скорее всего ужаснулся бы, а так посмотрел, запомнил и все. То же самое было с новостями о смерти отца. Кудряшов, когда рассказывал об этом, внимательно за мной наблюдал, но реакции не дождался. Пусть у меня и восстановилось частично эмоциональное состояние, но память как была чистым листом, так и осталась. К тому же я не зря сказал про частичное восстановление. Новости о смерти близкого человека не вызвали вообще ничего, я его не помнил совершенно и как реагировать на такое не понимал. Меня больше расстроило в тот момент то, что обед закончился, а ужин еще не скоро. Профессор тогда мою реакцию записал, но комментировать не стал. Зато поделился информацией по другим выжившим. Они правда поступили не в этот институт, оперативники выжили и у них свои больницы, но кое-что он знал, они все поменяли статус из относительно выживших в окончательно почивших. Много было разговоров, после того как я стал человеком мыслящим или думающим. Кроме меня и моей истории, были различные тесты и исследования, по результатам которых мне назначалось лечение, различные курсы укрепляющих и прочего такого, призванного привести мою тушку в порядок, но пока получалось не очень. Если голова более-менее приходила в норму, сказывалось поглощение ударными темпами информации вначале из предоставленных книг, а потом и из интернета. Для этого мне был выделен простенький планшет с выходом в сеть. По мере проходящего времени и усвоения мной информации, чему способствовала просто феноменальная память, приходило понимание моего довольно шаткого положения, а также возникало еще больше вопросов, которые я вываливал на профессора. Он по возможности, насколько я мог судить, пытался на них отвечать. «Скажите, профессор, на очередном осмотре и разборе пройденных тестов, а за чей счет весь этот банкет? Я не совсем понял ваш вопрос, Роман Александрович, он неизменно называл меня по имени-отчеству. Я про то, что лечение в вашей клинике стоит очень немало денег. Посмотрел тут прайс на ваши услуги, после чего даже мне стало понятно, что это очень дорого». «Ах, вы об этом», усмехнулся доктор, «то тут все просто. Банкет, как вы говорите, оплачивает государство. Ваш случай уникальный, знаете ли, пусть людей с темным аспектом не очень много, но они есть и знать, как можно справиться с результатами применения их силы, дорогого стоит. Тогда почему я у вас, а не в закрытой клинике какого-нибудь профильного института?» — спросил очевидный вопрос. «Почему же не в профильном? Моя клиника самая, что не есть профильная, а по поводу закрытости, то вы, возможно, обратили внимание, что для такого большого комплекса вы видите довольно мало людей, притом все они относятся к персоналу, а вот из пациентов вы одни». Я задумался и почти сразу почувствовал себя идиотом, слона-то и не заметил. Слова доктора были чистой правдой, других пациентов не видел, только персонал, да и тех всего несколько человек. Да я даже не выходил никуда, кроме пары лабораторий, проводя большую часть времени в своей палате. Мне еду и ту приносили. «Вижу, вы поняли», — улыбнулся профессор, который оторвался от результатов тестов и с интересом наблюдал за мной. «Ко всему прочему, все, кого вы видели, подписали столько бумаг о неразглашении, что уж вы мне поверьте, закрытости в нашем случае хватает с избытком. Получается, на мне теперь будет висеть долго перед государством?» Неожиданная мысль стрельнула в голове. «А меня вообще выпустят отсюда когда-нибудь?» «Долго нет», — развеял он одно из сомнений. «Результаты исследований уже являются своего рода платой, а по поводу выпустить, то также можете не волноваться. Когда будете полностью здоровы, то вас тут никто держать не будет, тут не тюрьма. Кстати, о здоровье», — снова углубился он в бумаги, — «попробуем-ка мы с вами еще один способ, а также увеличим порцию еды. Должны же вы начать когда-то набирать вес». Вот по поводу еды я был с ним полностью согласен, вечный голод мне уже и самому надоел до ужаса. Прошло несколько месяцев с того момента, как я осознал себя. Дни были похожи друг на друга как близнецы. Завтрак, потом процедуры и очередные исследования до обеда, потом сам обед, после которого у меня было свободное время, которое я проводил за планшетом, потом ужин, а после него традиционный разговор с профессором. Чем дольше я здесь сидел, тем сильнее мне это не нравилось, по разным мелким деталям в разговоре с врачом, с медсестрами и просто наблюдения, у меня крепло подозрение в том, что со всей историей, которую мне рассказывают, что-то не так. Я не мог понять, что мне не нравилось, но с каждым днем внутри крепла уверенность обмана. Свое недоверие я решил скрыть. Кто его знает, как отреагируют на него здесь. Не запрут ли меня куда подальше, а ключик выбросит? Проверять на своей шкуре у меня не было никакого желания, она и так была подпорченная, шкура моя, хотя должен признать, что лечили меня по-честному и даже профессор регулярно тратил на это дело энергию своего аспекта. По поводу скрытия своих настоящих эмоций, у меня это легко получалось, и никто не заподозрил подмену. Наоборот, даже та пугливая медсестра, что грохнулась в обморок при первой встрече, со временем отошла и сменила страх на вполне дружелюбное общение. А как иначе? Легкая улыбка и вежливость сделала свое дело. Хотя если бы знали, что творится у меня внутри, то наверняка бы насторожились. Там была тишина, возможно, могильная. Мне было совершенно все равно на всех этих людей. Помри они разом на моих глазах, ничего бы не ёкнуло в душе, и это тоже меня не напрягало. Первый звонок для меня был, когда профессор рассказал про погибшего отца, и я не почувствовал ничего от этой новости. Тогда это списал на то, что совсем не помню этого человека, но чем дальше жил осознанно, тем больше замечал за собой странности. Вежливый разговор и участие, а на самом деле плевать. Улыбка на лице, а внутри плевать. Поглощал информацию из интернета, различные новости, и не всегда они были радужными. Кто-то погибал, случалось что-то плохое, а мне было плевать, просто фиксировалось, как свершившийся факт и ничего более. Хотя нет, вру, на основе этих фактов строилось мое видение мира, мозг, не переставая, анализировал, сопоставлял одно с другим. Последнее время начало получаться предугадывать события. Например, на севере Москвы в автомобильной аварии погиб 30-летний мужчина, служащий одного из бесчисленных банков. Через пару дней проходит информация, что одна из компаний решила сконцентрироваться на зарубежных рынках и переносит свою штаб-квартиру в другую страну. Еще через день в светских новостях упоминается значительный светский раут с кучей знаменитостей, членов кланов и просто богатых людях. Там был замечен господин Н, без своей дражайшей супруги, которая младше его на 10 лет, а еще через время эта супруга кончает жизнь самоубийством, чему была куча свидетелей. В чем связь? А в том, что первый труп был когда-то одноклассником так рано почившей женщины, муж которой является настоящим владельцем компании, что решила перебраться за границу, но перед этим компания вела свои дела через банк, в котором работал первый мертвый. Если копать, а я копал, то можно найти фото женщины и мужчины, и то, как они мило беседуют в ресторане отеля, несколько раз. Как найти? Ну, где-то кто-то сфоткался на фоне этого отеля и выложил это фото в сеть, а на заднем плане видна сладкая парочка, и общение у них явно не деловое. Так вот, я предполагал, что женушка не жилец, а через пару дней вышла новость, что она самоубилась. Вот такой пример, если грубо. Только их была куча, и мозг справлялся, или я думал, что справлялся. Ну что ж, молодой человек, согласно этим данным, профессор тряхнул листами бумаги, вы полностью здоровы, но, видя мой скептический взгляд, поправился, практически, но с вашей памятью я поделать ничего не могу. Все известные мне, а также парочка экспериментальных методик, я испробовал, но вы не отчаивайтесь. Возможно, нужно только время, и она сама вернется. Касательно же остального, то вы полностью здоровы. И, не веря в то, что могу услышать, намекаете на мою скорую выписку. Я не намекаю, а говорю прямо. Дальше вам будет крайне полезно вернуться в социум, набираться уже реального опыта, а не только при помощи сети. Я надеюсь, что это существенно поспособствует возвращению памяти. Кроме того, вы получите от меня рекомендации по питанию, вес ваш до сих пор маловат, и приему различных витаминов. Профессор, прервал я его, потому, как только сейчас мне пришла в голову мысль, которая даже немного взволновала, это все хорошо, и я рад, наконец, покинуть это гостеприимное место, но в связи с этим передо мной встала проблема. Куда идти? Я, конечно, понимаю, что это не ваше дело, но, может, подскажите что-то. Врач сначала посмотрел на меня непонимающе, а потом словно что-то вспомнил и открыл ящик своего стола. Из него он достал папку, после протянул ее мне. Совсем забыл. Те, кто вас привез, видимо, заранее предугадали ваш вопрос и подготовили полный комплект документов по вам. Кто вы, откуда и так далее. Посмотрите, возможно, там есть все ответы. Не теряя лишнего времени, раскрыл папку и углубился в чтение. Действительно, в ней оказалось все, что мне нужно, и даже больше. Паспорт, свидетельство о рождении, аттестат об окончании школы, по нему выходило, что я неплохо учился. Также краткая выжимка по моей биографии. Кроме этого, были сведения об отце и адрес кладбища, где он был похоронен. Также оказалось, что переехали мы сюда совсем недавно и толком не успели обосноваться, хотя жилье было. Отец, согласно документам, купил дом не очень далеко от Москвы, в одном из многочисленных коттеджных поселков. Если верить этим документам, мы успели пожить в нем всего пару недель, как все случилось. Еще присутствовала выписка с его банковского счета, по нему выходило, что при разумной экономии мне должно хватить денег на год. В папке даже ключи от дома были, а в отдельном файле пластиковые карты и немного наличности, правда выглядела она так, словно побывала на помойке. Это было при вас и вашем отце, все, как собрали, так ничего и не трогали, сказал профессор, видя мой задумчивый взгляд на купюры. Ну как, получили ответ на свой вопрос? Вполне, кивнул ему. Теперь относительно спокоен и смогу потратить немного времени для привыкания. Думать, что делать дальше, буду потом. Я бы вам советовал пойти учиться. Да, да, не надо так удивляться. Все ваши тесты, что я проводил с вами, указывают на вас, как на способного молодого человека, который сможет без проблем поступить практически в любой университет. При условии наличия там бюджетных мест, конечно, не обижайтесь, но я сомневаюсь в вашей платежеспособности в данном вопросе. Какие обиды, даже в мыслях не было, тем более что вы правы. После отца, конечно, остались деньги, но их не хватит. Потому спасибо за ваш совет, думаю, я ему обязательно последую. С благодарностью кивнул ему и доктор еле заметно улыбнулся. Когда вы меня выписываете, пара дней и вы свободны как ветер, успокоил он меня. Эти два дня прошли быстро. Создавалось впечатление, что профессор куда-то торопился или его кто-то подгонял, но вопросов я не задавал, смиренно выполнял все процедуры, просто наблюдая за всем этим небольшим представлением. Почему так думаю? Потому что профессор изучал меня, а я его, и вот уже с месяц мне ненавязчиво пытаются внушить мысль, что я должен пойти учиться, притом в один конкретный университет. Должен заметить, что делалось это все очень грамотно, и если бы не мои мозги, то ничего бы не заметил, но привычка анализировать со способностью запоминать абсолютно все, сыграли плохую шутку с теми, кто решил повлиять на мою жизнь. Тут слово, там мимолетное упоминание или короткий разговор, с одной медсестрой, другой, с самим профессором, собрались в пусть размытую, без четких границ, но картину, что я решил, ничего, пока мне ничего плохого не делали или я не помню такого, а потому, даже если направляют в нужную кому-то сторону, то почему бы и не сходить, хотя могу передумать, если найдется более достойная цель. Все зависит от меня, во всяком случае надеюсь на это. Утром третьего дня, как и обещал профессор, я получил комплект обычной одежды, папку с документами, а также бланк под роспись, в котором меня обязывали держать язык за зубами. Кабеница не стал и поставил свою закорючку, после чего пожал руку врачу и пожелание от него больше сюда не попадать. После чего одна из медсестер проводила меня на выход. Если нужно, то за территорией, когда выйдешь через ворота, есть стоянка с такси. Они смогут отвезти куда нужно. На прощание оказала последнюю помощь женщина, которая была первая, кого я увидел здесь. «Спасибо, Нина Васильевна», — улыбнулся ей, — «и простите за тот душ». «Иди уже», — ответила она на улыбку, — «надеюсь, все у тебя хорошо». «Ага», — кивнул ей, а потом отвернулся и вздохнул полной грудью свежий воздух. «Обязательно будет». После чего сжал в руке папку с документами и решительно сбежал по ступенькам. Глава 2. Медсестра не обманула, такси действительно было, правда, только одно, но мне больше и не надо. Решительно к нему направился и назвал адрес, куда мне надо. Водитель, мужик лет 50, кивнул и довольно обозначил цену поездки, а я сделал себе еще одну пометочку в голове о странности происходящего. Таксист назвал сумму почти в точности такую, какая у меня была в наличности, словно заранее знал, сколько у меня есть. Виду я не подал, а просто сел на заднее сиденье. Машина сразу тронулась с места и плавно покатилась в сторону моего дома, во всяком случае так сказано в документах, что там мой дом. Я же откинулся на спинку и стал смотреть в окно. Интересно было увидеть что-то вживую, а не на экране. Не скажу, что ехали мы долго, примерно полтора часа заняла дорога от стоянки больницы до ворот в Высоком, полтора метра, заборе, что окружал небольшой участок и двухэтажный дом. «Давно не были здесь?» – спросил водитель, впервые за все время, что вез меня. Вопрос его был вполне логичным. За полгода, опять же, если верить профессору, все здесь довольно сильно заросло травой. «Давно», – согласно кивнул и протянул ему деньги. Таксист принял оплату, после чего просто кивнул мне, и в следующую секунду машина принялась разворачиваться, а еще через 5 минут она сверкнула задними фонарями и скрылась за поворотом, а я покопался в папке, нашел ключи и отправился штурмовать высокую траву и замок. Следующий месяц у меня слился в один миг, потому как он был занят сплошными заботами, и это мне еще повезло в начале, что выписали меня в понедельник, и значит, в запасе была целая рабочая неделя, чтобы решить кучу вопросов. Начиная со счетов, что накопились за дом, их я нашел в почтовом ящике у двери в заборе, и заканчивая подключение дома ко всем коммуникациям, что были отключены в связи неуплаты. Читать обо всем этом в сети одно, а вот бегать по разным конторам – совсем другое. Чтобы ускорить выполнение прямых обязанностей всех этих мелких чиновничков, работников разных служб и прочей этой братьи, пришлось очень быстро вникать в правила, а потом тыкать их в различные пункты, по-другому они работать никак не хотели. В какой-то момент я всерьез рассматривал вариант нанести вечером визит вежливости к одному особо упертому и посмотреть, что у него внутри, в прямом смысле этого слова. Была у меня надежда, что следующий на его месте будет лучше выполнять свои обязанности, но, видимо, он что-то почувствовал и все-таки подписал очередные справки. Самым простым оказалось получить доступ к деньгам отца. Карты мне передали еще в больнице, а доступы к ним я нашел в документах дома, после чего просто открыл свой счет и перевел туда все, что было у отца на счете, а в конце месяца, когда наконец-то вступил в права наследства, закрыл все, что было открыто на его имя. В перерывах между беготней по разным конторам постепенно приводил в порядок дом и участок. Ничего серьезного, обкосил траву, правда, вначале чуть ногу себе не оттяпал, но потом наловчился и дело пошло. В самом же доме особо делать ничего не пришлось, только просушить и помыть, пыли там накопилось изрядное количество, но я справился. Кстати, о самом доме. Достался мне в наследство небольшой коттедж, кухня и большая комната на первом этаже, на втором же 2 спальни, я так понимаю, моя и отца. Кроме этого был сарай или, возможно, гараж, но там только немного инструментов и садового инвентаря. Мебель и бытовая техника вся была в наличии, удивительно, как не разворовали. Почему такие мысли? Просто дом стоит на краю поселка, а за ним уже лес, сам же поселок не сказать, что прям обжитый, треть домой пустует точно. Если бы не знал, что столица недалеко, то мог бы подумать, что глубокая провинция. Хотя мне грех жаловаться, дом есть, деньги есть, а то, что ближайшие соседи через пару домов, так это даже лучше, меньше любопытных, но должен заметить, что в первую неделю моего здесь проживания периодически мимо проходили люди, вроде как по делам, а одна женщина прямо спросила, кто я и откуда, на что получила вежливый ответ с неизменной легкой улыбкой. После этого любопытные появляться перестали. Пока вычищал дом, рассмотрел оставленные здесь вещи, моего якобы отца и мои, даже небольшое количество фотографий в альбоме нашел. Посмотрел я все это, внимательно посмотрел, а потом собрал в коробки, занес в комнату, где висели вещи мужчины, и больше туда не заходил. Те, кто сляпали эту историю, могут смело ей подтереться, а мне играть перед собой интереса нет, потому как мужик на фото ни капли мне не отец. С чего взял? Просто не пожалел пару дней, после того как дом подключили к электричеству, а потом к сети, перелопатить ее очень неслабо. За время нахождения в госпитале я не просто картинки смотрел на планшете, а еще и учился тому, что мне может пригодиться в будущем, и поиск информации был одно из направлений. Так вот, мужика этого не существовало в природе, ни одного следа в сети, ни одного совпадения по фото, ничего. Да даже та любопытная соседка призналась, что нас не видела никогда, хотя то, что дом был куплен и туда завозилась мебель, видела, а кто был хозяева, не знала. Зачем это кому-то надо? Кто я такой? Много вопросов, на которые не так просто получить ответы. Мне даже по фото себя не найти, те, что были, мало походили на того, какой я сейчас, а по старым искать бесполезно. Ноль информации. Вот и получается, что раз кому-то надо, чтобы я здесь жил, буду жить, до тех пор, пока не вспомню или не придет время резко поменять место жительства, а всем, кто это все устроил, помахать ручкой, или нет, может они мне меда в бочку приготовили, а я сбегать, посмотрим пока, а сладкое я полюбил и даже очень. Молодой человек, вы в курсе, что сюда не поступают просто так, если для вас будет более понятно, то с улицы, молодая и крайне привлекательная девушка, смотрела на меня с плохо скрытым презрением во взгляде, хотя какое скрыть, весь ее вид показывал, что мне здесь не место, хотя если судить по ее взгляду, то даже не то что тут, но и желательно рядом со зданием, где находился Московская государственная академия. Что же это за место такое, интересное? Я думаю, любой житель в более-менее развитой стране, если его спросить, может сходу назвать учебное заведение, куда мечтает попасть каждый местный, когда ему приходит пора выбирать, где и как учиться. Обычно, это высшее учебное заведение, что всегда находится на вершине рейтингов этой страны, его выпускники, в большинстве своем, желанные кандидаты на престижную работу в самых передовых компаниях страны или так говорят слухи. Также и в этом заведении, все самое-самое, и самый престижный, и самый лучший, где учатся самые талантливые, самые умные студенты, кого принято называть надежда страны, которая будет двигать науку, развивать бизнес и прочие красивые слова. Ну и, конечно же, за этими громкими фразами и лозунгами скрывалась не самая радужная правда. Например, везде говорилось, что сюда можно поступить совершенно бесплатно, если сможешь сдать сложнейшие экзамены, то есть если ты действительно умный и способный, то добро пожаловать. Вот только в действительности бесплатных мест очень мало и все они по факту уже давно не бесплатные, а продаются вполне лихо. Казалось бы, зачем кому-то покупать бесплатные места? Тут все просто. Каждый год набирается определенное количество студентов, бюджетных же смешной процент от общего числа, а желающих огромное количество, вот и выходит, что будь ты хоть гением, а попасть сюда практически никаких шансов у простых людей нет. Заведение это сплошь окучивают клановые детишки, притом из пробужденных, или просто богатые. Я даже уверен, что и эта девица не из простых, просто за каким-то лешим сидит здесь, на приемке документов, вновь поступающих в этом году, потому и кабенит свою симпатичную мордашку, глядя на мою скромную обычную одежду, купленную в обычном магазине, а не в брендовом бутике. А, да, документы тоже просто так не принимают, а желательно иметь характеристику с прошлого места учебы, различные награды, благодарности и прочую макулатуру, которая будет говорить, какой ты весь такой замечательный и положительный. Нет, можно, конечно, и без всего этого документы подать, принять их обязаны, но тогда и так мизерный шанс стремится практически совершенно к нулю. Согласно правилам университета, я имею право подать документы, а вот отказать мне как раз права не имеют. С легкой улыбкой на лице я выдал эти слова и застыл, ожидая реакции. О, она последовала. Девушка скривилась еще больше и уже хотела что-то ответить, но была прервана зашедшим в кабинет мужчиной, не молодым, а если быть откровенным, то стариком. Глубокие морщины на лице, совершенно седые волосы и сухая, немного сутулая фигура, наводила мысли о довольно преклонном возрасте вошедшего. «Леночка, я думаю, тебе нужно выполнить свои прямые обязанности и не задерживать молодого человека дольше необходимого». Голос был хриплый, слова были сказаны уверенно, с той интонацией, что не подразумевало протеста от того, к кому они были обращены. «Да, Аристарх Венедиктович, я поняла». На удивление девушка вжала голову в плечи и почти вырвала из моих рук папку с документами. Старик же остался стоять и наблюдать за всем этим действием темными глазами из-под густых бровей. «На какой факультет думаете поступать, молодой человек?» Неожиданно обратился он ко мне. «Игра и теория, глубокий анализ экономических моделей», не задумываясь, ответил ему и по виду мой ответ его слегка удивил. «В самом деле, насколько я успел услышать ваш разговор с Леночкой, вы не из клановых, богатых родителей тоже нет, аспектом не обладаете или я ошибаюсь?» Девушка прислушивалась, но свою работу не прервала. «Не ошибаетесь, все верно, но тем не менее я хотел бы учиться именно на этом факультете. Неожиданно, но вы знаете, если у вас получится, то я буду рад видеть у себя. Будет интересно, если вы разбавите своим присутствием эту толпу богатеньких лоботрясов. Постараюсь вас не разочаровать», Легкий поклон и все та же слабая улыбка. Аристарх Венедиктович еще немного постоял, в основном буравя взглядом макушку Леночки, отчего девушка заметно нервничала, а потом вежливо попрощался, пожелал мне удачи и ушел, отчего атмосфера в кабинете заметно расслабилась. «Все готово», – прошипела девушка. «Расписание экзаменов узнаешь на сайте Академии. Надеюсь, хотя даже уверена, что больше не увижу тебя здесь. Время покажет», – забрал свои документы и спокойно вышел из кабинета. На улице я вдохнул полной грудью теплый летний воздух, а потом оглянулся на огромное здание МГА. Так-то оно у него не одно. К самому учебному заведению относится довольно большая огороженная территория с кучей всяких зданий и корпусов, где и проходит вся учеба, но они были дальше, за этим зданием, а эта громадина была вывеской, призванной сразу показать все величие и солидность, в которой располагалась административная часть. Здесь принимали различные делегации из других учебных заведений и не только нашей страны, проходили официальные мероприятия и прочее такое, что можно перечислять бесконечно. Спрашивается, какого я здесь забыл? Ну так меня довольно долго не напрямую в больнице пытались побудить сюда поступить, или хотя бы попытаться, именно в эту академию. Зачем разочаровывать людей, если они так старались и вели тонкую игру, время тратили, лечили? Вот и я думаю, что не стоит. Мне не трудно, а людям, возможно, будет приятно. Только возможно, там вряд ли ожидали, что документы подам на один из самых элитных факультетов, на которых учились сплошь дети богатых и влиятельных. Это я еще не озвучиваю, что девушки и юноши из таких семей в большинстве своем пробужденные с развитыми аспектами. Только это не все, иду я не на теоретический, а на практическое отделение, что во много раз сложнее. Вообще, что же это за факультет такой? Игра и теория. Да именно так, все с большой буквы, потому как за двумя этими словами скрывается очень много. Для начала о теоретическом. Он проще практической части тем, что учит применять и понимать результаты глубокого анализа и прогнозирования, притом неважно в какой сфере. Это может быть экономика, социология или любое другое направление. С теории выходят будущие руководители, политики и все те, кто должен принимать глобальные решения в разных сферах. С практической же части выходят как раз те, кто занимается просчетом, прогнозированием и разработкой моделей возможного развития, например, отдельно взятого бизнеса. Получается, что вроде бы один факультет, а по сути, почти что два разных направления. Что же касается предупреждения декана, то оно скорее всего связано как раз с тем, что детки сильного мира сего учатся на теории, а они по понятным причинам терпеть с собой кого-то из простых не станут, но ему, похоже, в голову даже не пришло, что я иду сразу на практику, потому как на него поступают в основном только после нескольких лет математического факультета в этом же университете. Вот такой вот загиб. На самом деле поступить я не надеялся, вряд ли мне это позволит, но показать, что проделанная работа неведомыми мне людьми была не напрасна, был обязан, потому как каждый труд должен быть награжден. Потому покажусь на экзаменах, напишу или отвечу, что там положено. Специально заваливать я не собираюсь и спокойно займусь своими делами. Тем более примерный план, что мне делать и как дальше жить, был уже мной составлен. Во-первых, привести свое тело в порядок, излишняя худоба и постоянный голод не является нормой, значит, нужно исправлять. Хорошо, что более-менее подробный отчет о моем состоянии я получил на руки вместе с рекомендациями от профессора, что и как делать, но уже внес в них определенные поправки, которые появились после тщательного анализа своих доставшихся мне медицинских документов. Откуда бы я знал, как себе помочь? Не знаю, что со мной случилось по-настоящему, но мозг это прокачало очень сильно, о чем я уже говорил. Высочайшая обучаемость и идеальная память могут творить чудеса, которые не снились даже пробужденным. Во-вторых, мое материальное благополучие. Подозреваю, что дом, в котором я сейчас живу, мне не принадлежит. Да, документы на него говорят обратное, но с учетом ресурсов, затраченных на меня и всю эту историю, подозреваю, что люди, стоящие за этим, крайне могущественные и в любой момент могут все отобрать. Я с таким положением вещей не согласен, предпочитаю сам распоряжаться своей жизнью, а для этого нужно получить полную независимость. В идеале вообще поменять свою личность и страну проживания. Можно, конечно, задаться вопросом, зачем так заморачиваться? Те, кто кто мне помог, вроде как зла не желают и вообще, я должен испытывать к ним чувство благодарности. Вот только я не испытываю никаких чувств, ни к ним, ни к кому бы то еще. Есть определенные правила, которым я следую с момента своего осознания. Раз я живу, то надо жить и развиваться, чтобы сохранить эту самую жизнь. Возможно, когда-нибудь чувства вернутся, хотя мне они кажутся лишними, и я пересмотрю свои взгляды, но пока этого нет, а значит, четкий план. Полтора месяца до экзаменов у меня были расписаны по минутам, тем более что поездок больше не намечалось, только пару раз в неделю за продуктами, которых приходилось закупать в больших количествах. Ел я много. Кроме еды я еще принимал препараты, что мне были прописаны и не только. В не только входило все то, что я уже добавил сам, а там было не только продукты питания, в которых были необходимые вещества в нужных количествах, но различное спортивное питание, буквально концентрат опять же нужных мне веществ. Это все было нужно, чтобы следовать формуле восстановления, выведенной мной лично под свой организм. Любопытство было то немногое, что осталось от обычных человеческих чувств. Вот и сейчас мне было дико любопытно, сработает или нет. День мой начинался очень рано, в 5 утра. Принимались лекарства, добавки, а затем начиналась утренняя тренировка, в которую входил бег по ближайшему лесу до тех пор, пока не начинал падать от усталости, затем прием мной лично намешанного коктейля, а после него приступал к следующему этапу тренировок. Он состоял в основном из силовых упражнений. Для этого прекрасно подошла заброшенная стройка из нескольких домов, что обнаружилось с другой стороны леса, у которого стоял мой дом. Там мне никто мешал и я никого не смущал, а заодно был избавлен от вопросов любопытствующих. После второй части тренировки следовал еще один коктейль, а затем бег назад домой. Прибегал я обычно к 8 часам утра. Дальше следовали водные процедуры и после них обильный завтрак. После него начиналась тренировка ума, а если точнее, то готовился к экзаменам, неустанно выискивая информацию по испытаниям прошлых лет и уже по ним, готовился. В 11 дня плотный обед, коктейли и лекарства, а затем снова за испытание мозга, но уже не связанное с поступлением. В эти несколько следующих часов искалась, анализировалась информация, что могла мне пригодиться на пути улучшения моего благосостояния и значит независимости. В 3 часа дня следовал еще один обед и коктейль, а после этого домашние дела или поездка за продуктами. После них очень плотный ужин, уже привычный коктейль, лекарства и до 10 вечера снова сбор информации. Каждый день был одинаковый практически до минуты, полтора месяца и меня совершенно это не напрягало, наоборот. Следование такому размеренному и выверенному графику добавляло какого-то спокойствия, словно впадал в транс и превращался в робота, который не отвлекается, не волнуется и идет шаг за шагом к цели выполнить поставленную задачу. Идеальное состояние. За все это время меня никто не потревожил, никто не пришел, чтобы узнать или просто утолить любопытство, не пытался завести со мной знакомство или просто понаблюдать со стороны. Ничего этого не было и меня вполне устраивало такое положение вещей, а если такое продлится и дальше, буду совсем не против. Экзамены на выбранный мной факультет проходили практически один за другим, в течение недели. Было их всего 5 штук, но хоть как-то обратил на себя мое внимание первый из них и не из-за сложности, экзамен был по высшей математике, а только из-за новизны обстановки, толпа разного народа, были и другие экзамены на другие факультеты, нервозности атмосферы и ощутимого гула перед основным зданием университета. Пусть это все для меня непривычно, в больнице не было столько людей, про место моего жительства даже говорить не стоит, а в городе, когда бывал, не посещал мест со скоплением людей, но сейчас, смотря на это море, что постоянно перемещалось, мне было любопытно смотреть вживую на то, как ведут себя люди, как реагируют на разные раздражители и ситуации, любопытно просчитывать их действия в той или иной ситуации. Довольно скоро я разделил для себя всех, кого видел на несколько групп. Первое, не самое многочисленное, но уверен, что самое влиятельное. Это клановые пробужденные представители молодежи. Их видно было невооруженным взглядом. Они держались слегка в стороне от всех, стараясь даже не пересекаться с простыми, притом всем своим видом демонстрировали свое положение. Выражение лица, высокомерные и слегка презрительные, одежда, бренды и еще бренды, слишком идеальные лица и фигуры, сила приводит тела к идеалу, а еще у некоторых была охрана. Вторая, самая многочисленная, детки богатых людей или не очень богатых, но денег на учебу хватило. Пробужденные среди них тоже были, но небольшой процент. Ко всему прочему, по уровню сил они явно в самом начале и за редким исключением на 1/3 пути к мастеру. Разница в силе с клановыми объяснялась очень просто: в обычной семье, пусть и в богатой, мало возможности развивать пробужденного, нет технологий и методик, в отличие от клана. Спеси в них побольше, чем в первой группе, словно они пытаются подражать им, стремятся приблизиться к ним, но делают это слишком показушно. Во всяком случае, для меня это так выглядит. Третья, самая маленькая. Голодранцы, типа меня, ни денег, ни влияния, ни силы, а только мозги, которые дают мизерный шанс урвать билетик в светлое будущее. Они были словно серыми пятнами в этом море лоска, дорогих шмоток и праздника. Любопытно, не правда ли? Раздался старческий хриплый голос немного сбоку и сзади от меня. Сам же я стоял не на самом краю толпы поступающих, немного в стороне, чтобы иметь возможность наблюдать. До экзамена еще было почти 40 минут. Возможно, нейтрально ответил на вопрос Аристарха Венедиктовича, что подошел совершенно неслышно, хотя это и не удивительно для пробужденного в ранге мастера. Ну как же, весь этот блеск, богатство, разве не заставляют желать оказаться на их месте? Разве эти молодые красотки не заставляют сердце биться чаще? Голос старика немного изменился, приобретая убаюкивающие нотки, но его трюки не сработали на том, кто лишен чувств. Возможно, все так же нейтрально ответил ему, так и не повернув головы в его сторону. Интересно, вернулась скрипучесть в голос, буду рад вас видеть на своем факультете, Роман Александрович, конечно, в том случае, если вы сможете поступить. И еще вам стоит поторопиться, экзамен скоро начнется, если не ошибаюсь, то через 10 минут. В ответ на это я посмотрел на него, по моей информации, у меня еще было полчаса. Ну что вы так смотрите? Видимо, вы сильно не понравились Леночке. Молоденькие девушки крайне мстительные, знаете ли. Причин не доверять декану у меня не было, а потому пусть не бегом, но довольно быстро начал продвигаться сквозь толпу, стараясь при этом никого не задеть, незачем плодить недовольство моей персоной на пустом месте. Удача была на моей стороне, и в последнюю минуту я успел заскочить в аудиторию, перед тем как двери в нее закрыли на 3 часа. Выйти из нее можно, но вот войти уже нет. Быстро найдя свободное место, не теряя ни минуты, пробрался на него и сел, а потом медленно выдохнул. Почти сразу один из комиссии, сидело 3 человека, поднялся и пошел по рядам, раздавая поступающим запечатанные конверты. Справился он за 5 минут, претендентов было всего 40 человек, а потом вернулся на свое место, но садиться не стал. «Внимание!» – обратился он к нам, «вскрыть конверты». Со всех сторон раздалось звуки разрываемой бумаги, я тоже быстро распечатал свой и достал стопку листов. «Вы держите в руках персональные задания, они у всех разные. Также, кроме самих заданий, вам выданы гербовые листы, они чистые и на них вы будете писать ответы, но перед этим вам нужно их подписать. Экзамен полностью письменный, устные ответы с вас никто спрашивать не будет. Посмотрите всю стопку листов». Снова зашуршала бумагой со всех сторон. «Вы нашли там еще один конверт. Поверните его задней стороной. Там вы увидите, что чтобы запечатать его, нужно снять специальную полосу. Обращаю ваше внимание на то, что заранее это делать не нужно. Только когда вы решили все задания, полностью уверены в своих ответах, только тогда убираете их в этот конверт вместе с вопросами, запечатываете его, подписываете и сдаете. Все понятно?» Мужчина обвел взглядом собравшихся, но понятно, что вопросов не услышал. «Приступайте, время пошло». Я спокойно подписал листы, на которых собираюсь работать, и только потом взглянул на задание. Быстро пробежал по ним глазами, задумался, а потом не спеша начал записывать решение. Неделя прошла довольно быстро и не сказать, что сильно насыщена на события. Экзамены проходили довольно однообразно, как под копирку, только предметы разные, а сама процедура одинаковая для всех. Сдавал я вполне уверенно, единственное, что мне не нравилось, это то, что приходилось впустую терять время. Потеря заключалась в том, что ответы писал быстро, но выделяться не хотел и потому сознательно тянул время, чтобы не выбиться из среднего показателя обычного молодого человека. Лишнее внимание мне было не нужно, к тому же на поступление влияло даже то, Как быстро ты сдал ответы, а поступать в эту академию я не собирался. Не потому, что умный или считаю выше этого, просто я не вижу ничего интересного в том, чтобы вместо обучения решать вопросы и проблемы, которые обязательно возникнут с теоретиками. Когда собирал информацию, то довольно часто натыкался на истории, что творят клановые и за кого принимают практиков. Это потеря времени и тонны нервов, а оно слишком важный и ценный ресурс, чтобы тратить его на бесполезные вещи. От самой идеи учиться, как от таковой, я решил все же не отмахиваться и уже присмотрел более простое заведение, без таких громких регалий, без проблемных студентов и всего такого, что будет отнимать мое время от учебы. Даже направление там выбрал примерно такое же. Оставалось только получить отказ здесь, тем самым выполнив стремление неведомых людей, что сюда меня подталкивали, и спокойно заниматься своими делами. По времени успевал. В более простом учебном заведении требования были не такие строгие. Единственный плюс того, что мне приходилось целую неделю ездить в столицу, стало решение вопроса с банком. Я получил там все необходимые консультации по интересующему меня вопросу, а также открыл несколько нужных мне счетов, потому как определился с тем, что мне поможет поправить материальное положение и позволит получить первоначальный стартовый капитал вполне легально. Мой мозг и способности быстрого точного анализа буквально созданы для финансовых рынков. Огромные денежные потоки, что крутится там, море информации, которую мне придется обрабатывать, позволит заработать, не привлекая лишнего внимания, достать необходимую сумму и тренировать мозг, который был моим главным активом. Разобравшись с экзаменами, результаты будут известны еще через неделю, вернулся к привычному графику с каким-то удовлетворением, потому как, перед самими испытаниями у меня только начал появляться результат от тренировок и диет. Мое тело уже не казалось таким тощим, оно было не просто костями обтянутыми кожей, а теперь кости с кожей и немного мяса, но главное, дело стронулось с мертвой точки. Потому с энтузиазмом продолжил эксперимент над самим собой, дико интересно, что из этого получится. Если расчеты не врут, а раз появился результат, то они не врут, на пик должен выйти относительно быстро. Через полгода, это крайний срок, от случайности никто не застрахован. Можно быть мегаумным, просчитывать сложнейшие алгоритмы просто в голове, выверять все до мелочей, но его величество случай влетает в твой стройный план, как слон в посудную лавку и разносит все к чертям. Примерно так случилось и со мной на шестой день, вернее вечер, недели ожидания результатов экзамена. В этот день прямо с утра зарядил ливень, но не это сбило меня с пути. Тренировки, обычный график, все как всегда. Ну подумаешь, вода с неба льет, лето, тепло. Мне даже показалось это интересным, провести в таких условиях тренировку в лесу, дополнительная трудность. Стало любопытно, насколько хватит выносливости. Провел и остался доволен. В середине дня стихия вроде как начала стихать, но к вечеру разыгралась сильнее прежнего, добавился ветер, а потом прорезалась гроза. Громыхало, не переставая, молнии полыхали так, что освещали собой всю округу. Меня это не трогало. Повлиять на это не мог, а значит и внимания обращать не стоит. Лето, грозы вполне нормальное явление. Только я, значит, собрался ужинать. Как раздался такой грохот, что задрожали стены в доме, а свет мигнул и пропал.